У каждого человека своя дорога к Богу. У одного Бог выбивает из рук орудие самоубийства, другого извлекает со дна глубокой духовной пропасти, третьего останавливает на зыбких путях к земной собственной славе. И знаете, что отличает верующего человека от людей мира сего? Встретившись с Богом, человек начинает переосмысливать всю свою жизнь и познает истинную цель жизни. Вот что говорил по этому поводу Александр Мень в своей книге «Сын человеческий». Непросветленное сознание человека ищет внешнего величия. Каждая же душа, обретшая Иисуса, отныне знает, что человек не одинокий скиталец в черной космической пустыне, а дитя Божие, соучастник божественных замыслов. Воплотившийся на земле указал людям на их высшее предназначение, осветил и одухотворил человеческую природу и посеял в ней семена бессмертия. В лице Иисуса сокровенный и непостижимый Творец стал близок к нам, и это наполняет жизнь радостью, красотой и смыслом. Для верующего человека над всем свет Христов и любовь Небесного Отца. Вы знаете, мгновенно, в ту секунду со мной ничего не произошло. Но когда он пел вот припев «Ты не рожден для этого земного века», я чувствовал, как что-то касается моей души. И когда уже закончился этот вечер, я остался один. Через каждые 10-15 минут я слышал внутри себя голос «Ты не рожден для этого земного века». Для чего же тогда человек рожден в этот мир? Библия говорит, для того, чтобы он в течение своей земной жизни нашел Бога, примирился с Ним и подготовился к бессмертию. Но, как мы уже сказали, у каждого человека своя дорога к Богу. Вот одна из них, Федора Желновакова. В мире очень много беды и горя, и каждый из нас идет в жизни своей дорогой. Я хочу рассказать, какой дорогой пошел в этой жизни я. Я родился 29 июня 1954 года в селе Новогригорьевское Ставропольского края. В отдельном доме группа новорожденных детей подверглась испытанию нового лекарственного препарата. Среди этих младенцев был и я. После введения препарата дети стали умирать один за другим. Матери были в отчаянии, помочь им уже никто не мог. И тогда мои родители, будучи людьми верующими, забрали меня домой и вместе с моей бабушкой стали молиться великому Богу. И как мне рассказывает мама, по всем внешним признакам жить мне уже оставалось совсем недолго. Но все это время, видя мои страдания, они молились Господу. Они обращались в самое небо. И когда казалось, что уже все в жизни моей поставлена последняя точка, Бог совершил чудо. Вера моих родителей оказалась сильнее смерти. Среди 8 новорожденных детей в живых остался я один. Один из всех. Преступников судили, но кто мог вернуть матерям их детей? Кто мог измерить их горе, их страдания? Кто знает, может быть, из них кто-то и пожалел, что он не обратился к самому Богу, не помолился Отцу Небесному. И когда моим родителям задавали вопрос, почему так, остальные умерли, а ваш жив, они отвечали, что мы молились Господу, и Он спас жизнь нашего сына. Потом, когда мне исполнилось 6 лет, наша семья переехала на Украину. Мы жили в Донбассе. И с детства у меня была такая мечта стать офицером. Все эти годы, всю свою юность, я представлял себя только военным. И вот эта мечта исполнилась, я поступил военное училище. Во время отпуска, когда я бывал дома, мои родители говорили мне о вечности, напоминали мне о Боге, о котором я слышал с детства. Иногда мне казалось, что я уже у цели, мне снилось золото погон, я представлял себя военным, представлял эти парады. В общем, все, что связано и красиво, выглядит только в книгах. Будущее свое я видел в розовом цвете, Бог мне был уже не нужен, и он стал мне воспоминанием детства. Но здесь из виду я выпустил одно обстоятельство. Все эти годы мои родители молились Господу о том, чтобы я стал человеком верующим, чтобы я обрел в жизни настоящие ценности и чтобы вышел из плена своих иллюзий. Но Бог меня больше уже не интересовал, и я старался уклоняться от этих разговоров и как можно реже бывать дома. Иногда мне казалось, что я начал стыдиться уже своих родителей, которые служили Господу, своих сестер, которые от юности посвятили свою жизнь Богу. И, в общем, жил, как и живут все молодые люди нашего времени. И вот произошло очень необыкновенно в моей жизни. Когда я летом приехал домой в отпуск, в доме моих родителей собрались друзья моих сестер и попросили меня поприсутствовать на этом вечере. Ну, знаете, как я очень вежливо отказался, что не могу, что я занят, что у меня дела. И вот тогда все-таки они сказали мне, что будущему офицеру не годится вот так оставить гостей и уйти. И вот здесь они задели за живое. Честь офицера для меня казалась очень многим в жизни. И вот тогда один из присутствующих взял гитару и спел песню. А горит костер, огнем пылает. Вы знаете, Федор, это песня «А я не Гуся». Сгоревшим на костре за свою веру в Иисуса Христа у нас есть в фонотеке. Давайте мы сейчас ее послушаем. Горит костер, огнем пылает, и черный дым поднялся в облака. Тернистый путь Янгус свой совершает, его судьба на казнь обречена. Ты не рожден для этого земного века, ты пытки кротко нес, терпел в огне. Носитель верный был Христова света, за это жертвой пал, сгорел в костре. Горит костер, огнем пылает, искры быстро в воздухе летят, страдалец в муках Бога призывает, в дыму костра слова его звучат. Ты не рожден для этого земного века, ты пытки кротко нёс, терпел в огне. Носитель верный был Христова света, за это жертвой пал, сгорел в костре. Горит костер, огнем пылает, и пламя ярко с жертвой расцвело. Душу страдальца небо призывает, настал конец мучения его. Ты не рожден для этого земного века, ты пытки кротко нес, терпел в огне. Носитель верный был Христова света. За это жертвой пал, сгорел в костре. Сгорел костер, погасло пламя. Исчез герой евангельских идей. Но не сожгли они Христова знамя, что водрузил Иисус среди друзей. Ты не рожден для этого земного века. Ты пытки кротко нес, терпел в огне. Носитель верный был Христова света. За это жертвой пал, сгорел в костре. Спасибо, Лаура. Это было очень большим напоминанием моей юности. Что здесь произошло? Вы знаете, мгновенно, в ту секунду со мной ничего не произошло. Но когда он пел вот припев «Ты не рожден для этого земного века», я касается моей души. И когда уже закончился этот вечер, я остался один. Я слышал этот голос, который пел, и перебор гитары. Ты не рожден для этого земного века. И через каждые 10-15 минут я слышал внутри себя голос. Ты не рожден. И этот перебор гитары. Я смог заснуть только под утро. И когда я проснулся, снова я услышал в своем сердце этот голос. Ты не рожден для этого земного века. Тогда я понял, что будущая карьера моя как офицера уже закончилась. С моим сердцем, с моим сознанием произошло что-то необыкновенное. Я уже не хотел быть военным, я уже не хотел быть офицером. Я хотел молиться Господу и хотел служить Богу Небесному. В одно мгновение мне стало ясно, дальнейшая жизнь без Бога невозможна. Жить по-старому я уже не мог, а по-новому еще не знал. И в тот памятный вечер для меня стало стыдно за мои прожитые годы. И я впервые назвал Иисуса своим Господом. Когда я рассказал об этом моим друзьям, которые были вместе со мною, они говорили мне, что я делаю ошибку, оставляя свою мечту, что я буду жалеть, что все это неправда, что это миф, что это выдумки. Напоминали мне о долге, о чести, но для меня это уже не играло той решающей роли, как это было до того, как я услышал эту песню. Я теперь хорошо понимаю, когда прошли годы, не сама песня коснулась меня. Через эту песню Господь Духом Святым остановил меня на пути моей жизни, на пути моей бесценной жизни. И через это я назвал его своим Господом. После службы я вернулся домой. Прошло время, и я встретил моих друзей, с которыми учился вместе в военном училище. Они уже были офицерами, на их плечах блестело золото погон. Встреча наша была неожиданной, она не планировалась. Я встретил их, они приехали в отпуск. И тут я почувствовал, как что-то во мне заговорило, и появилась вот такая мысль. Посмотри на них. Они уже офицеры, выбились в люди, у них прекрасное будущее. А кем стал ты? И вы знаете, когда я пришел домой, я молился Богу Небесному и получил вот такой, я услышал голос Святого Духа, который сказал мне, не оглядывайся назад. Там нет ничего твоего. Там нет ничего для тебя. Это было очень большим утешением мне. Это было мне напоминанием, что служить Господу нужно без развлечения. Это было ободряющие слова, которые в то время очень укрепили мою душу. Шли годы, и для меня в христианстве наступил период ученичества. Моим наставником стала книга Библия. И в один прекрасный вечер Господь подарил мне изумительный текст из Священного Писания. Я прочту его. «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия 29:11. Когда я вспоминаю об этом тексте, который сделал для меня Господь великим подарком, для меня становится ясно, что моя будущность, что моя надежда и те намерения, которые имеет обо мне Господь, они служат мне во благо, а не на зло. И в Господе, в великом Господе, я имею будущность и надежду. Таким образом, вера моя крепла, вера моя росла, и совсем недавно я встретил снова одного из товарищей, с которым я учился. Он стал уже большим человеком, и когда я спросил его, как ты живешь, он тяжело вздохнул и ответил, не спрашивай. А текст, который я напомнил вам, говорит мне, только я один имею о вас намерение на благо, а не на зло. В этот вечер, когда мне открылось это место из Библии, и я прочитал его, мне стало понятно, что моя будущность, что моя надежда и те намерения, которые имеет обо мне Господь, они будут мне во благо, а не на зло. И в этот вечер я был очень взволнован. Эти слова из Библии стали моей надеждой, они стали моей радостью. И когда бывают какие-то в жизни осложнения или возникают проблемы, я снова открываю книгу Библию и читаю этот великий текст, Иеремия 29:11. Скажите, Федор, какая у вас семья? Семья у нас большая. У меня 3 сестры и 2 брата. Когда мы собираемся у родителей, иногда на глазах у своей матери, я вижу слезы. Но это не те слезы печали, когда она молилась Господу о своих сыновьях. Это слезы радости, потому что и сестры, и мы 3 брата, все служим Господу. Я слышу, как иногда она благодарит Бога, что все мы, ее 6 детей, служим Господу. И наши жены, невестки, зятья, внуки, все они сегодня читают книгу Библию, молятся Богу и просят, чтобы все наши друзья, знакомые, наши родственники тоже служили Богу. Я не жалею о прошлом, не жалею о том, что было, не жалею о том, что расстался со своей мечтою. Моей мечтою сегодня является вечность. Моей радостью и моим утешением сегодня является Иисус. Я очень благодарю Бога, что я имею Его, самого Иисуса Христа, своим Господом. Благодарю Бога за надежду, которую я имею в Нем. И как потом сложилась ваша личная жизнь? После того, когда я вернулся домой, Бог ничем меня не обидел. Я получил образование, окончил Донецкий политехнический институт, работаю по специальности инженера-электроника. Профессия моя очень современная, интересная, работа мне моя нравится. Я работаю по этой специальности уже много лет. У меня есть семья, хорошая жена, растет дочь. Все мы очень счастливы, что вместе мы можем служить Господу. И когда я говорю своей дочери о Боге, я очень надеюсь, что она вырастет и не повторит мои ошибки, а будет служить Господу с самого детства. года я ждал зимы и весны, я годы считал, ночью и днем за порог выбегал, я ждал. Я знал твои терзания души, я видел слезы полночной тиши, там за стеной беспросветной глуши годы шли. Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною стальной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой, я для тебя не чужой, не очень, я добрый отец, я Араоче родной. Без звезд, а ночь так длинна без сна. Грех произвел неприступнейший вал, ты уходил, когда я взывал, руки свои к тебе простирал, я звал. Я не хочу жить за завесой, хочу жить за стеною стальной. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой, не отчим, я добрый отец, я Араоче родной. Мое сердце с тобой. Человек, и живи без потерь в царстве моем.